Подменыши. Валийцы считают, что Тилвитек без ума от миловидных детишек. Отсюда множество преданий о младенцах, выкраденных из колыбелей, и о Плентиньюит, что значит «подмененное дитя». Плентиньюит выглядит поначалу в точности как украденный ребенок. Но это сходство быстро исчезает. Он становится уродлив лицом, усыхает, начинает капризничать, вопить, кусается, дерется и становится несчастьем для своей бедной матери. Иногда он вырастает идиотом, но чаще проявляет сверхъестественную мудрость, невероятную не только в ребенке, но недоступную и старцам. Один из хронистов повествует о том, как он своими глазами видел Плентиньюит, оставленного вместо сына одного фермера из Монмутшира. Вот его описание. «Я сам видел его. В его внешности, особенно в движениях, было нечто дьявольское. Он издавал очень неприятный визг, который сильно пугал непривычного человека, но, впрочем, был безвреден. Кожа у него была темного, коричневатого оттенка. Этот подменыш прожил дольше, чем обычно жили подобные дети в Уэльсе в те времена. Жестокое обращение, которому подвергались такие дети со стороны невежественных родителей, было отнюдь не редкостью и достиг возраста 10 или 12 лет. Вообще отношение невежественных людей к подменышам очень жестокое и весьма напоминает отношение к ведьмам. Под предлогом проверки, настоящий это ребенок или подменыш, малыша держали на решетке над огнем или купали в отваре на перстянке, отчего ребенок умирал. Следует заметить, что это суеверие свойственно отнюдь не только валийцам. Подобное обращение с подменышами известно во всех европейских странах. Либо для выявления нечеловеческой природы ребенка, либо чтобы изгнать беса и тем принудить фейри возвратить украденное дитя. В Дании матери, истопив печь, кладут ребенка на хлебную лопату, притворяясь, будто хотят кинуть его в огонь, или бьют палкой, или бросают в воду. Те же способы применяют в Швеции. В Ирландии используют лопату. Известны упоминания Мартина Лютера о подменышах. Великий реформатор однажды объявил герцогу Ангольскому, что будь он правителем страны, он бы поощрял убийства и бросал их в реку Молдау. Он призывал людей взывать Господу с молитвой об изгнании беса. Бог исполнит просьбу, и через год подменыш умрет. Лютер также упоминал, что подменыши испытывают волчий голод и едят за двух пахарей. Смеются и радуются, когда в доме случится горе, но плачут и печалятся, когда все идет хорошо. В историях же Уэльса о подменышах сохранилась память о необычайно скудной кормежке, как способе изгнать Плентиньюит. Уилмарк слышал в Уэльсе рассказ, который, по его мнению, в точности совпадает с одной бретонской легендой. В этом предании подменыш бормочет про себя старческим голосом. «Видел я желудь, из которого вырос дуб, видел яйцо, из которого народилась белая курица, но этакого никогда не видал». Уилмарк находит примечательным, что эти слова по-валийски звучат почти так же, как в бретонской балладе, и отсюда делает вывод, что и рассказ, и стишок старше VII века, когда произошло разделение древних бритов Уэльса и арморики предков нынешних валийцев и бретонцев. А вот сама легенда. Дева Мария посоветовала матери, у которой украли младенца и оставили вместо него подменыша, приготовить обед для 10 работников в яичной скорлупе. Мол, тогда подменыш заговорит. Мать исполнила совет. Подменыш спросил, что она делает, а потом воскликнул. «Обед на 10-рых? Матушка, в яичной скорлупе?» После чего пробормотал вышеприведенную фразу. «Видел я желудь» и так далее. Мать ответила, «Ты слишком много видел, сынок, зато и будешь бит». С этими словами она принялась колотить его. Подменыш завопил, появились фейри и забрали его, оставив похищенного ребенка сладко спящим в колыбели. Проснувшись, тот сказал: «Ах, матушка, как долго я спал!»